Доброе утро, дорогие телезрители. Уже 14-й год мы ведем передачу «Слово пастыря». Но, может быть, мало кто из вас знает, что ведем мы эту передачу из Свято-Данилового монастыря города Москвы. В этом году 25 лет празднуем замечательному событию – возрождению этой святой обители. Вот мне и хотелось рассказать вам об этом монастыре, о его значении и о том, что произошло 25 лет тому назад. Если говорить об истории, то она замечательна. Монастырь был основан князем Даниилом Московским, младшим сыном великого князя Александра Невского, который получил в удел Московское княжество в то время, очень незначительное и никак уж не могущее сравниваться с другими более великими и более древними княжествами. И Даниил приступил к обустройству столицы своего княжества. И очень важным деянием было строительство первого монастыря. Свято-Данилов монастырь и является первым монастырем первой обители нашей первопрестольной столицы. Это произошло более 700 лет тому назад, в далеком 13 веке. Возникает вопрос, и он возникал и у историков, которые дали некоторый ответ на этот вопрос. Почему именно в том месте, где сейчас стоит Данилов монастырь, великий князь решил его построить? Почему не в каком-то другом месте? Недавно на территории Данилова монастыря были проведены научные археологические раскопки, которые дали прекрасные результаты. Оказывается, люди поселились на этом месте еще в V веке, когда и Руси-то не существовало. Когда здесь жили разрозненные славянские племена, уже тогда, недалеко от реки, ныне Москвы-реки, поселились люди. А вот в XII веке, с которым и связано время как бы образования Москвы как города, вот в XII веке здесь уже было большое поселение. И, наверное, не случайно Даниил закладывает монастырь именно в этом месте. По всей вероятности, это и был центр того поселения, которое потом превратилась в стольный город Москву. В любом случае, Свято-Данилов монастырь – это первый московский монастырь. И судьба его замечательна. Как московский монастырь, в дореволюционные годы он играл важную духовную роль. И много славных страниц написано об истории этого монастыря в те замечательные времена. Ну а затем наступила пора лихолетия. В результате революционных преобразований в России множество храмов и монастырей было закрыто и разрушено. И Данилов монастырь не избег этой печальной участи. В начале 30-х годов он был закрыт, а монахи расстреляны. Почти все. Они были обвинены в контрреволюционной пропаганде, в заговоре, в создании контрреволюционной организации и жестоко репрессированы. А на месте монастыря был создан детский приемник, собственно говоря, детская тюрьма, куда в первую очередь стали поступать дети репрессированных родителей. Ну, конечно, не только. Среди них были и беспризорные дети. И вот именно в стенах монастыря и была образована в Москве детская тюрьма-приемник-распределитель. Но репрессировали в то страшное время не только монахов, репрессировали даже умерших. На территории Данилова монастыря был замечательный некрополь, где были похоронены выдающиеся представители нашей религиозно-философской мысли, славянофилы, писатели, и среди них, конечно, Николай Васильевич Гоголь, может быть, на первом месте. рука гонителей не поднялась на Гоголя и на самых уж выдающихся представителей русской славянофильской философской мысли. Их могилы были перенесены в другое место. Но те, кто был менее известен, но роль которых была также очень значительна, вот их могилы были разрушены. И сегодня на территории монастыря воздвигнута часовня в память о том замечательном мемориальном кладбище, которое было разрушено в годы церковного лихолетия. Когда в начале 80-х годов 20-го столетия церковь наша стала задумываться о том, как следует ей отпраздновать замечательный юбилей тысячелетия крещения Руси 1988 года, то тогда возникла идея просить у правительства, у государства вернуть церкви один из московских монастырей. Потому что не было даже достойного места, где бы можно было отпраздновать тысячелетие крещения Руси. Не было того бы места, где можно было бы организовать духовный и церковно-административный центр нашей церкви. И выбор пал на Свято-Данилов монастырь. Здесь решающую роль сыграл покойный святейший патриарх Пимен, который и выступил с инициативой, чтобы именно Данилов монастырь церковь просила у правительства. Просьба была удовлетворена. И в 1983 году, то есть ровно 25 лет тому назад, монастырь был передан церкви. Была создана специальная церковная комиссия по восстановлению монастыря, потому что восстановить монастырь в то время силами одной только церковной Москвы было невозможно. И поэтому восстановление стало общецерковным деянием. И возглавил восстановление Данилова монастыря тогдашний управляющий делами Московской патриархии митрополит Таллинский эстонский Алексий, ныне святейший патриарх Московский и всея Руси, который, делясь как-то с нами своими воспоминаниями, рассказал о тех чувствах, которые охватили его при первом посещении этого монастыря. Он сказал так, что было разрушено и уничтожено все только, что можно было разрушить и уничтожить. В главном храме Даниловского монастыря, в Свято-Троицком соборе, были перекрытия, все пространство было перекрыто, были сделаны камеры. Как всегда, конечно, в таких случаях туалеты на месте алтаря. Такова была непременная традиция осквернения русских православных храмов. Образ страшного запустения, разрухи, являл собой освобожденный Свято-Данилов монастырь. Но затем вся церковь включилась в восстановление святыни. И уже к 1988 году, к празднованию тысячелетия крещения Руси, практически реставрационные работы были закончены. И основное богослужение происходило на Соборной площади в Свято-Даниловом монастыре. Дорогие братья и сестры, я хочу поздравить вас в этот праздничный наш день с юбилеем тысячелетия святого крещения Руси. Пусть Господь дарует вам здоровье и сил, и чтобы вы всегда принадлежали Русской Православной Церкви. И в течение всего этого времени, после празднования тысячелетия крещения Руси, Данилов монастырь является духовным и административным центром Русской Православной Церкви. Здесь официальная резиденция Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Здесь отдел внешних церковных связей. Здесь живет братья монастыря. Здесь проходят наиболее важные общецерковные события. Но кроме того, и об этом, может быть, нужно сказать особенно, в Свято-Даниловом монастыре осуществляется большая духовная и просветительская деятельность. Братья несет особое попечение о работе с молодежью. Сейчас строится рядом с монастырем замечательный центр по воспитанию молодежи и юношества. И все это свидетельствует о том, что принципиально изменилась наша церковная жизнь. Никто не мог даже представить, что в этом месте запустения будет явлена такая божественная красота. Празднуя 25-летие возрождения этой святой обители, мы возносим свои молитвы к ее основателю, преподобному князю Даниилу Московскому, чтобы он хранил и сию обитель святую, и град Москву, и всю Россию. Сегодня завершается крестопоклонная неделя. Та самая неделя, когда верующие люди вспоминают страдания Господа Иисуса Христа, прикладываются к изображению честного и животворящего креста, размышляют о том, чем явилась для всех нас голгофская жертва Спасителя. Размышляя о кресте, мы размышляем о самих себе. Ведь мы последователи Господа. Ведь мы либо можем вновь и вновь распинать нашего Спасителя своими грехами, своими плохими мыслями и делами, либо, напротив, мы можем в мир нести Его учение, Его пример, продолжать осуществлять Его спасительную миссию. Четвертая седмица Великого Поста, крестопоклонная, особенно строгая. По строгости постной дисциплины ее можно сравнить с первой седмицей и завершающей седьмой страстной седмицей, которая также, как и крестопоклонная, в значительной мере связана с воспоминаниями о страданиях Спасителя. Ну а в понедельник светлый, радостный и великий двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. С события Благовещения начинается новозаветная история. Начинается то дело спасения, которое принес в мир Господь. Дней спасения нашего главизна будем мы воспевать в этот светлый и радостный праздник, вспоминая Пречистую Преблагословенную Царицу Небесную, которая послужила делу нашему спасения, став Матерью Господа Иисуса Христа. Этот светлый, весенний, радостный праздник, в который мы вспоминаем события, послужившие началу спасения, обретенного нами во Христе, мы в том числе после посещения богослужений обычно выпускаем из клетки птиц. Птиц наши предки брали на зиму, чтобы не погибли птички. И не полагалось вообще держать птицу в клетке. Ее всегда выпускали и делали это в праздник Благовещения, символизируя тем самым, что и каждый человек силой Божией может обрести свободу. Ибо подлинная свобода есть свобода от нашего греха. Ничто не закабаляет человека так, как закабаляет его грех. Ничто не является с таким вызовом человеческой свободе, как наши страсти. Как печально, что многие сегодня думают, что подлинной свободой есть как раз способность и возможность человека совершать грех. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в том числе учит нас и тому, что означает подлинная христианская жизнь. Она означает свободу от греха. Она означает подлинную человеческую свободу. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!